США – губитель окружающей среды земного шара. На такую тему 9 июня опубликовала статью Ким Гун Хи, сотрудница научно-исследовательского центра окружающей среды Института международных вопросов. В ней она пишет: «Преследовать бесконечную алчность – это способ существования Америки. Еще в первой половине 20 века она, приняв девиз «массовая затрата и массовое выбрасывание» за свой метод хозяйствования, слыла в мире как государство, испускающее наибольшее количество парникового газа. После холодной войны под вывеской глобализации экономики принудила многие развивающиеся страны принять американскую модель развития и таким образом сильнее стимулировала нарушение окружающей среды в мировом масштабе. Нынешняя администрация Трампа после прихода к власти один за другим аннулировала регламенты о предотвращении отепления земного шара и, наконец, 1 июня постановила о выходе из Парижского пакта. Факты красноречиво говорят, что именно США – главный виновник отепления земного шара, что ставит под угрозу существование человека и будущее нашей планеты. Враг человечества, идущий вразрез с мировыми усилиями для предотвращения отепления Земли и вызывающий пагубные последствия, отметила Ким Гун Хи.